Наутро, после возвращения в Осло с франкфуртской книжной ярмарки, Вильям Нюгар вышел из дому, чтобы отправиться на работу, и увидел, что у его машины спущена задняя шина. Он не знал, что шину специально проколол террорист, спрятавшийся в кустах за машиной. Злоумышленник рассчитывал, что Вильям приблизится к нему, чтобы открыть багажник и достать запасное колесо, и в этом положении станет очень удобной мишенью. Но Вильям был главой большого издательского дома и не собирался менять колесо своими руками. Он вынул сотовый телефон и стал звонить в автосервис. Это поставило злоумышленника перед проблемой. Что ему делать? Выйти из укрытия, чтобы расстрелять Вильяма в упор? Или стрелять из кустов, хотя цель находилась не там, где ему хотелось? Он решил стрелять. В Вильяма попали 3 пули, и он упал. Группа 13-летних подростков заметила убегавшего мужчину с темной, плохой кожей, но преступника так и не поймали. Не будь Вильям таким атлетом, он почти несомненно бы погиб. Но бывший блестящий лыжник оставался в хорошей физической форме, и это спасло ему жизнь. Однако необычайнее всего было вот что. Когда Вильяма выписали из отделения интенсивной терапии, врачи сказали ему, что он полностью поправится. Траектории, по которым пули прошли через тело, были, по словам медиков, единственными, по которым они могли пройти, не убив и не парализовав его. Вильям Нюгер, замечательный издатель, был, кроме того, еще и счастливчиком. Покушение на Вильяма, он понял это, едва услышав о нем, означало, его другу достались пули, предназначенные ему самому. Он вспомнил, какую гордость испытывал Вильям в прошлом году во время празднества в саду, которое он устроил от имени издательства «Аскихаук». Приобняв своего автора за плечи, издатель вел его через изумленную толпу и знакомил то с писателем, то с оперным певцом, то с крупным бизнесменом, то с влиятельным политиком. «Жест в защиту свободы», — сказал тогда Вильям, и теперь из-за этого жеста он был на пороге смерти. Но благодаря, во-первых, своему нежеланию самому менять колесо, во-вторых, чуду траекторий, он выжил. Пришел день, когда раненый издатель смог недолго поговорить с ним по телефону. Его коллега по Аскихаук Хальфдан Фрейхов позвонил Кармел и сказал, что Вильям очень хочет побеседовать с Алманом. Не мог бы он позвонить в больницу? Конечно, мог бы! Мужчина из младшего медперсонала, взяв трубку, предупредил, что Вильям говорит пока еще очень тихо. Потом трубку дали Вильяму, но даже после предупреждения это был удар, слышать, каким слабым стал его голос. Он судорожно хватал ртом в воздух, его владение английским, всегда в прошлом безупречное, давало сбои, в каждом слоге сквозило страдание. Поначалу он даже не понял, что в него стреляли. Он оставался в сознании до приезда полиции и дал полицейским телефонный номер сына. «Я страшно кричал», — рассказывал он. «Я покатился под уклон с маленького холма и этим, наверное, спас себе жизнь, потому что пропал из виду». В больнице придется пробыть еще долго. Но врачи, сипло, с присвистом, — говорил он, — считают полное выздоровление возможным. Важные органы не затронуты. Потом он сказал, «Я просто хочу, чтобы вы знали. Я очень горжусь тем, что издал «Шайтанские аяты», что участвую в этой истории. Может быть, теперь, если его не поймают, я должен буду жить примерно так же, как вы. Мне очень жаль, Вильям, я должен вам сказать, что чувствую себя ответственным за это». Вильям слабым голосом прервал эти извинения. «Не надо так говорить. Не надо. Это неправильно». «Но я не могу не чувствовать...» «Салман, я взрослый человек, и когда я соглашался опубликовать «Шайтанские аяты», я понимал, что тут есть риск, и я пошел на этот риск. Вы не виноваты. Виноват тот, кто стрелял». «Да, но я...» «И еще одно», — сказал Вильям. «Я только что распорядился о большом переиздании». «Красиво вести себя под давлением», — так называл это Хемингуэй. Подлинная храбрость, соединенная с высокой принципиальностью, союз который не смогли разрушить пули, а они, сволочи, были крупные. Калибр 0,44 дюйма с мягким наконечником, смертоносные. Скандинавская пресса после покушения на Нюгара была настроена очень воинственно. Ассоциация норвежских издателей заявила, что хочет знать, каким будет ответ норвежского правительства Ирану. а бывший иранский посол, перешедший в оппозиционную организацию «Маджахедин-э-Халк» или НМИ, «Народные маджахеды Ирана», сказал, что норвежская полиция 4 месяцами раньше сообщила ему о подготовке нападения на Вильяма. Правительства северных стран были рассержены, но кое-кого стрельба напугала. Министерство культуры Нидерландов, которое намеревалось пригласить его в Амстердам, теперь пошло на попятный, как и королевские нидерландские авиалинии. Совет Европы, не один месяц назад согласившийся на встречу с ним, отменил ее. Габи Гляйхман, возглавлявший кампанию по защите Руждя в Швеции, хотя они с Кармел Бедфорд постоянно спорили, был взят под охрану полиции. В Великобритании продолжились личные выпады. Автор статьи в «Ивнинг Стандарт» назвал его «заносчивым и безумным», осмеял как человека, требующего к себе огромного внимания, и глумливо заключил, что он этого внимания не заслуживает, ибо слишком плохо себя вел. Лондонское радио LBC затеяло опрос слушателей. Следует ли нам и дальше помогать Ружде? А в «Телеграф» появилось интервью с Мэриан Уиггинс, в котором она сказала, что ее бывший муж – человек унылый, глупый, трусливый, тщеславный, склонный к шутовству и морально нечистоплотный. Клайв Брэдли из Ассоциации британских издателей пожаловался, что Тревор Гловер из британского филиала «Пингвина» блокирует заявление Ассоциации о Вильяме. Он позвонил Гловеру, тот поначалу отговаривался, что, мол, ничего не блокировал, просто обронил фразу мимоходом, потом сказал: «Боже мой, мы все сейчас нервничаем больше обычного, стоит ли поднимать шум, нужна ли эта публичность?» И, наконец, согласился позвонить Брэдли и снять наложенное пингвином вето. Он получил письмо с угрозой, первое за долгое время. Письмо предупреждало, что час близится, ибо Аллах видит все. Подписавший письмо Д. Али назвал себя членом Манчестерской социалистической рабочей партии и антироссийской лиги. Его соратники, утверждал он, следят за всеми аэропортами, люди из организации имеются повсюду. В Ливерпуле, в Брадфорде, в Хэмпстеде, в Кеннингстоне. И поскольку темной зимой им сподручнее будет сделать свое дело, адресат вскоре окажется в Иране. Исабель Фонсека однажды пригласила к себе его, Мартина Эмиса, Джеймса Фентона и Дарила Пинкни, и Мартин, к его глубокому огорчению, сказал, что, по мнению Джорджа Стайнера, он нарочно затеял большую свару, что в том же духе высказался и Кингсли Эмис, отец Мартина. «Если ты затеял свару, не жалуйся потом, что тебе досталось, и что, на взгляд Элла Альвареса, он сделал это, чтобы стать самым знаменитым писателем на свете». А Джермейн Грин назвал его мегаломаном, а Джон Ле Карре – придурком, а бывшая мачеха Мартина Элизабет Джейн Хауэрт и Сибил Бедфорд считают, что он сделал это ради денег. Его друзья только посмеялись над этими утверждениями, но в конце вечера у него стало очень тяжело на душе, и оправиться он смог только благодаря любви Элизабет. «Может быть, — написал он в дневнике, — им следовало бы пожениться. Кто смог бы любить его крепче, быть храбрее, добрее, самоотверженнее?» Она посвятила себя ему и заслуживала того же взамен. Дома, отмечая годовщину новоселья на Бишопс-авеню 9, они провели вечер душа в душу, и ему стало лучше. В бекетовском настроении, сгорбясь за столом в своем обшитом деревом кабинете, он был человеком, затерянным в глумливой пустоте, Диди и Гого в одном лице, играющим в игры, чтобы оттеснить отчаяние. Нет, он был их противоположностью. Они надеялись на приход года, тогда как он пребывал в ожидании того, что он надеялся, не произойдет никогда. Почти каждый день случались минуты, когда он позволял плечам опуститься, а потом снова их расправлял. Он слишком много ел, бросил курить, дышал со свистом, ссорился с пустым пространством, тер кулаками виски и думал, горел мыслями, словно рассчитывал сжечь в этом огне свои беды. И так почти каждый день, бой с безнадежностью, часто проигранный, но никогда не проигранный окончательно. «Внутри нас, — писал Жозе Сарамаго, — есть что-то, не имеющее названия. Это что-то и есть мы». Что-то внутри него, не имеющее названия, всегда под конец приходило на помощь. Он стискивал зубы, тряс головой, чтобы прочистить мозги, и приказывал себе двигаться вперед. Вильям Нюгар делал первые шаги. Хальфден Фрейхов сказал, что Вильям решил сменить жилье. Кусты представляли опасность, из-за них он не мог поздно вечером помочиться на свежем воздухе. Ему подыскивали квартиру в хорошо охраняемом доме. Злоумышленника так и не нашли. Вильяму некуда было направить свой гнев. Но ему становилось все лучше. Датский издатель романа Йоханнес Риис сказал, что в Дании все спокойно, и что ему, Риису, повезло. У него спокойная жена. «Он думает об опасности», — сказал он, — «но примерно так же, как думаешь о ней, переходя дорогу». И его автор, слушая это, вновь был пристыжен. Вот какова она, подлинная храбрость. «Я в ярости», — добавил Йоханнес, — «что эта дрянь по-прежнему составляет части мира, где мы живем». На первом заседании так называемого «Международного парламента писателей» в Страсбурге он беспокоился из-за названия, ведь они никем не были избраны. Но французы, пожав плечами, сказали, что во Франции парламент – это просто-напросто место, где разговаривают. Он настоял на том, чтобы заявления против исламистского террора, которые они готовили, были включены, помимо его имени, имена Тахара Джаута, Фарага Фауде, Азиза Нисино, Угуру Мумку и недавно вставшей в боевой строй писательницы из Бангладеш Таслимы Насрин. Ворвалась Сьюзан Сонтак, обняла его и произнесла страстную речь на беглом французском, в ней она назвала его великим писателем, представляющим жизненно важную светскую культуру, которую мусульманские экстремисты хотят подавить. Мэр Страсбурга Катрин Траутман предоставила город в его распоряжение. Генеральный секретарь Совета Европы Катрин Лелюмьер пообещала, что Совет не оставит его дело без внимания. Вечером во время приема, устроенного для писателей гостей, на него насела неистовое до помешательства иранка Эллен Кафи, которая принялась упрекать его за то, что он не объединил усилия с Маджахедин Эхалк. «Я не агрессивна, Салман Ружди, но я немного разочарована. Вам следовало бы знать, кто ваши настоящие друзья». На следующий день она заявила прессе, что она в НМИ, в ее лице, вступила во французский комитет защиты Ружди, и что именно поэтому во французское посольство и в представительство Air France в Тегеране были брошены гранаты. В действительности их бросили не из-за дела Ружди, а из-за решения Франции предоставить убежище лидеру НМИ Марьям Раджави. Он сидел на маленьком красном диванчике с Тони Моррисон, которая только что получила Нобелевскую премию по литературе, и Сонтак, которая воскликнула. «Боже мой, я сижу между двумя самыми знаменитыми писателями мира!» После чего он и Тони в один голос принялись уверять ее, что ее звездный час в Стокгольме придет очень скоро. Сьюзен спросила его, что он сейчас пишет, и попала по самому больному месту. Чтобы вести кампанию против Фетвы, ему пришлось почти перестать быть действующим писателем. Вовлеченность в политику производила свой уплощающий эффект. Его мысли были заполнены авиалиниями, министрами, экспортом брынзы, и они покинули те сладкие уголки сознания, где таится вымысел. Его роман застопорился. Не умаляет ли его на самом деле в глазах мира, как в его собственных глазах, эта компания, про которую все говорят, что она идет очень хорошо? Не помогает ли он на самом деле тем, кто стремится превратить его в плоскую, двумерную карикатуру, находящуюся в середине дела Ружди? Не отрекается ли от своего права на творчество? От Салмана он перешел к Ружди, а от него – к Джозефу Антону. Но теперь, пожалуй, он превращает себя попросту в ничто. Он – лоббист, лоббирующий пустое место, которое некогда было человеком. Он сказал Сьюзен: «Я дал себе клятву, что весь следующий год буду сидеть дома и писать». Чтобы достичь вершины, встречи с президентом, надо было идти к ней с разных сторон одновременно. В восхождении на гору Клинтон участвовали он сам, Комитет защиты Ружди и статья 19, британский посол в Вашингтоне, действовавший по поручению британского правительства, и американский Пен-центр. Среди тех, кто пробивал эту встречу, были Ариэнь Ер из Human Rights Watch, Ник Велиотас из Ассоциации американских издателей и Скотт Армстронг из организации «Форум свободы». Кроме того, свои связи в Белом доме пустил в ход Кристофер Хитченс. Кристофер не был большим поклонником Билла Клинтона, но он дружил с близким к президенту советником Джорджем Стефанопулосом и говорил с ним несколько раз. Судя по всему, Мнения в окружении Клинтона разделились. Одни говорили ему, что фетва к Америке отношения не имеет, другие, как Стефанополос, хотели, чтобы он поступил правильно. Через два дня после его возвращения в Лондон, в Вашингтоне зажегся зеленый свет. Сперва Нику Виллиотосу сказали, что президента на встрече не будет. Встретиться предстоит с советником по национальной безопасности Энтони Лейком и заглянет вице-президент Гор. В посольстве США на Гроувнер-сквер Ларри Робинсон, сотрудник, осуществлявший с ним связь, подтвердил, что встреча будет с Лейком и Гором. Ему будет предоставлена охрана от въезда до выезда, то есть от самолета до Массачусетского технологического института, где его должны были чествовать Алан Лайтман, автор романа «Сны Эйнштейна», и профессор МТИ предложил ему принять звание почетного профессора. От МТИ до Вашингтона, а в Вашингтоне до вылета обратно. Через два дня Фрэнсис сообщил, что Гор будет на Дальнем Востоке, что Лейк вряд ли сможет, и поэтому встреча будет с госсекретарем Уорреном Кристофером из правой рукой Лейка. Встреча с Уорреном Кристофером произойдет в зале договора в присутствии фотокорреспондентов. Он поговорил с Кристофером Хитченсом, который подозревал, что Клинтон попросту струсил. В тот же вечер диспозиция опять изменилась. Встреча будет с Энтони Лейком, Уорреном Кристофером и помощником госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Джоном Шатуком. Участие президента не подтверждено. Встреча произойдет накануне Дня Благодарения, и делу президента будет по горло. Ему надо будет помиловать индейку. На то, чтобы вызволять из беды еще и писателя, времени может и не хватить. В аэропорту Кеннеди вместо обещанной неброской тройки машин его ждало 8. Начальник группы охраны Джим Танди производил куда лучшее впечатление, чем лейтенант Боб. Это был человек с мягкой манерой разговаривать, всегда готовый помочь, высокий, худощавый, усатый, с широко открытыми глазами и серьезным лицом. Вначале его отвезли в квартиру Эндрю, где полиция по случаю его появления навела шороху, вплоть до того, что другим жильцам дома запретили пользоваться лифтами. «Шум поднимется изрядный», — подумал он. По официальной версии, он был пакистанский дипломат доктор Рен, но вряд ли хоть кто-нибудь этому поверил. У Эндрю его радушно встретили друзья. Норман Мейлер пожелал ему удачи. Норрис Мейлер сказал: «Увидите Билла, передайте ему от меня привет». В молодости она участвовала в избирательной кампании Клинтона, когда тот претендовал на пост губернатора Арканзаса. «Я очень близко с ним познакомилась», — сказала она. «Хорошо», — пообещал он ей вежливо, — «я ему передам». «Нет», — сказала Норрис, положив ему на руку элегантную ладонь, как Маргарет Тэтчер в самом своем щупательно-трогательном настроении. «Вы не поняли. Я очень близко с ним познакомилась». «О, понятно. Хорошо, Норрис. В таком случае я непременно передам ему ваши наилучшие пожелания». Он встретился с Полом Остером и Сири Хуствет, которые были с ним очень ласковы. Это стало началом одной из самых тесных дружб в его жизни. Пришел и Дон Делила. Он сказал, что работает над большой разветвленной книгой. Она будет называться «Изнанка мира». «Я тоже кое-что знаю об изнанках мира», — заметил он в ответ. Пол и Дон хотели напечатать листовку с текстом, осуждающим фетву, и сделать так, чтобы она была вложена в каждую книгу, которая будет продана в Америке 14 февраля 1994 года. Но им сказали, что это нереалистично, потому что обойдется в 20 тысяч долларов с лишним. Пришел Питер Керри и со своим обычным сухим юмором произнес: «Привет, Салман, выглядишь дерьмово». Сьюзен Сонтак, которая согласилась быть его прикрытием в МТИ, предвкушала осуществление их маленького заговора. Дэвид Рифф был полон печали по поводу Боснии. Энни Лейбовиц немного поговорила о своих боснийских фотографиях, но было странное ощущение, что она не хочет выдвигаться на первый план в присутствии Сьюзен. Пришли Сони и Гита Мехта. Гита выглядела больной и сушеной. Они сказали, что сейчас она чувствует себя хорошо, оправляется от рака, и оставалось надеяться, что они говорят правду. Вдруг Эндрю сказал: «О, Господи, мы же забыли пригласить Эдварда Саида». «Очень плохо. Эдвард наверняка будет недоволен». Они с Элизабет переночевали у Эндрю и, проснувшись, увидели в окно вереницу припаркованных на улице черных лимузинов и большой, бросающийся в глаза синий фургон с надписью «Взрывотехнический отряд». Потом поездка в Конкорд, штат Массачусетс, где их приняли у себя Алан и Джин Лайтманы. Алан повел их на прогулку вокруг Уолденского пруда, а когда они подошли к тому, что осталось от хижины Тора, он сказал Алану, что если когда-нибудь возьмется написать об этой поездке, то озаглавит очерк «Из бревенчатой хижины в Белый дом». Генри Дэвид Тора, 1817-1862, американский писатель и публицист, 2 года прожил в лесной хижине. Хижина находилась разочаровывающе близко от городка, и Тора мог запросто прогуляться туда за пивом, если бы захотел. Не такое уж прямо логово в глуши. На следующее утро его доставили в бостонский отель, а Джин Лайтман взяла Элизабета на прогулку по городу. Они с Эндрю начали обзванивать людей, чтобы узнать, как продвинулось дело или понять, как оно может продвинуться. Стало ясно, что Фрэнсис и Кармел плохо ладят со Скоттом Армстронгом, хотя за него заступился Кристофер Хитченс. «В Белом доме», — добавил Хитч, — «Стефанополос и Шатук на его стороне и пытаются повлиять на президента, но ничего определенного пока нет. Позвонил сотрудник администрации Том Робертсон. Встреча, — сказал он, — начнется на полчаса позже, не в 11:30 утра, а в полдень». Что это значит? И значит ли что-нибудь? Скотт и Хитч позднее сказали, что изменение произошло сразу после того, как Джордж Стефанополос и другие отправились на встречу с сотрудником, ответственным за президентский график, так что, может быть, держите пальцы скрещенными. Во второй половине дня они с Эндрю Уайли отправились к дому, где Эндрю провел детство. Новая хозяйка по имени Нэнси, женщина за 50 с широкой улыбкой, посмотрела на кортеж и спросила: «Кто это там такие снаружи?» Потом сказала: «О!» и поинтересовалась у него, не тот ли он самый, на кого смахивает. Вначале он сказал: «Увы, нет», на что она отозвалась: «Почему, увы? Бедняги, по-моему, не сладко сейчас приходится». Оказалось, что у нее есть все его книги, поэтому он раскололся, а она, придя в сильное волнение, потребовала, чтобы он их надписал. Дом пробудил у Эндрю массу воспоминаний. Многое, вплоть до обоев на втором этаже, за 30 лет не изменилось. На деревянных книжных полках в библиотеке по-прежнему виднелись нацарапанные буквы «ЭУ», и на дверном косяке на 3-футовой высоте до сих пор можно было разглядеть черту, обозначавшую рост маленького Энди Уайли и его имя. После ужина в МТИ, на котором в роли хозяина выступил впечатляющий косоглазый ректор, пришло время события. Его никогда раньше не удостаивали ученых званий, ни в самделишных, ни почетных, и он был несколько взволнован. МТИ, сказали ему, не раздает почетные звания направо и налево, и до него за все время почетным профессором института стал только один человек. Это был Уинстон Черчилль. «Ничего себе компания для писаки, правда, Ружди?» — сказал он себе. В объявлениях о событии значилось, что это вечер встречи с Сьюзен Сонтак, но, встав перед собравшимися, Сьюзен сказала, что находится здесь только для того, чтобы представить им писателя, чье имя нельзя было назвать заранее. Затем она очень тепло заговорила о нем, охарактеризовала его работу в выражениях, которые значили для него больше, чем почетное профессорство. Наконец он вошел в лекционный зал через маленькую заднюю дверь. Он произнес короткую речь, потом прочел отрывки из «Детей полуночи» и рассказ о Колумбе и Изабелле. После этого их с Элизабет стремительно увезли и посадили на поздний авиарейс до Вашингтона. Довольно-таки измученные, они уже за полночь приехали в квартиру Хитченса. Там он впервые встретился с Лорой Антонией, дочерью Хитчи и Кэрол, и его попросили стать ее ни крестно, ни полумесячным отцом. Он согласился мгновенно. С такими наставниками-безбожниками, как он и Мартин Эмис, девочке подумалось ему не сдобровать. У него першило в горле, обломившийся зуб поранил язык, последние новости насчет Клинтона сводились опять-таки к «может быть». Хитч признался, что терпеть не может Кармел. «Своими неловкими движениями она, — сказал он, — только все портит. Надо было поспать. Утро вечера мудренее». Утро принесло свару между друзьями. Скотт Армстронг, приехав, сказал, что по решению Белого дома не будет ни Клинтона, ни Гора. «Близко, но мимо», — сказали ему. Компания телефонных звонков с участием Арьеньера, которую затеяла Кармел, была названа контрпродуктивной. Когда приехали Кармел и Фрэнсис, напряжение разрешилось взрывом. Все стали кричать на всех, обвинение рождало контробвинение, Фрэнсис заявила, что никто иной, как Скотт, все запорол. В конце концов, ему пришлось объявить перемирие. «Мы здесь для того, чтобы чего-то добиться, и мне нужна ваша помощь». Скотт организовал пресс-конференцию, которая должна была состояться после Белого дома в Национальном пресс-клубе, так что хотя бы это можно было занести себе в актив. Но потом ссора вспыхнула с новой силой. Кто пойдет с ним в Белый дом? Ему позволили взять только двоих. Вновь пошел разговор на повышенных тонах, страсти накалились. «Я звонил такому-то и такому-то, я сделал то-то и то-то». Эндрю по-быстрому снялся с этого соревнования. Кристофер сказал, что у него нет причин быть в числе избранных, а вот общественные активисты бодались не на шутку. Конец спору положил опять-таки он. «Я беру с собой Элизабет», — сказал он. «Я бы хотел, чтобы со мной пошла Фрэнсис». Недовольные, хмурые лица уплыли в разные углы квартиры Кристофера или за ее пределы. Так или иначе, ссора была прекращена. Кортеж был готов отвезти их к дому 1600 по Пенсильвания-авеню. Когда они втроем сели в предназначенную для них машину, их поразила инфекция нервного смеха. Помешает ли, задавались они вопросом, Клинтону встретиться с ними его долг перед индейками страны, и если помешает, то какими будут завтрашние заголовки? «Клинтон помиловал индейку», — симпровизировал он, — «Ружди выпотрошен! Ха-ха-ха-ха-ха!» Но вот они уже у боковой двери, у дипломатического входа, и их впускают в здание. Мировая политика, вся эта большая грязная игра неизбежно сосредотачивается под конец в этом скромных размеров белом особняке, где высокий развалится человек в овальной комнате принимает решение в режиме «да-нет», хоть он и оглушен беспрерывным болботанием помощников с их вечными «может быть». В 12 дня, поднявшись по узкой лестнице, они прошли мимо суетливой кучки улыбающихся, возбужденных помощников скромных размеров кабинета Энтони Лейка. Он сказал советнику по национальной безопасности, что это волнующее событие, наконец оказаться в Белом доме, на что Лейк, подмигнув ему, отозвался. «Погодите волноваться, главное впереди». Президент США согласился таки с ним встретиться. В 12.15 они должны будут перейти в старое правительственное здание, и там они найдут мистера Клинтона. Тут Фрэнсис быстро заговорила и сумела убедить Лейка, что надо и ее взять с собой. Так что бедную Элизабет они покидали здесь на произвол судьбы. В приемной перед кабинетом Лейка лежало много книг, ожидавших автографа. Он стал их надписывать, и тут появился Уоррен Кристофер. Оставив Элизабет занимать разговором госсекретаря, они с Лейком отправились к президенту. «Это должно было произойти не один год назад», — сказал ему Лейк. Они увидели Клинтона в вестибюле под оранжевым куполом. Здесь же был Джордж Стефанополос, улыбавшийся широкой улыбкой, и две помощницы, они тоже выглядели очень довольными. Билл Клинтон оказался еще выше и розовее лицом, нежели он предполагал, и проявил не меньшее радушие, чем остальные, но сразу пришел к делу. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил президент Соединенных Штатов. Год, потраченный на политическую кампанию, подготовил его к этому вопросу. «Когда ты в роли просителя», — усвоил он правило, — «ты всегда должен знать, чего хочешь от встречи, и всегда проси того, что они имеют возможность дать». «Мистер Президент», — проговорил он, — «когда я выйду из Белого дома, я отправлюсь в пресс-клуб, там будет множество журналистов, желающих узнать, что вы мне сказали. Мне хочется иметь возможность сообщить им, что Соединенные Штаты присоединяются к кампании против иранской фетвы и поддерживают прогрессивные голоса во всем мире». Клинтон кивнул и улыбнулся. «Да, вы можете это сказать», — отозвался он, — «потому что так оно и есть». «Вот встреча и окончена», — подумал проситель под песенку торжества, зазвучавшую в сердце. «У нас есть общие друзья», — продолжил президент, — «Билл Стайрон, Норман Мейлер. Они меня теребили, требовали, чтобы я вас поддержал. Между прочим, Норрис, жена Нормана, участвовала в моей первой политической кампании. Мы с ней довольно близко знакомы». Проситель поблагодарил президента за встречу и сказал, что она имеет огромное символическое значение. «Да», — согласился Клинтон, — «она должна стать сигналом всему миру. Она должна продемонстрировать поддержку, которую Америка оказывает свободе слова, и наше желание, чтобы права в духе первой поправки утверждались во всех странах». Фотоснимков не делали. Такую демонстрацию поддержки сочли чрезмерной, но встреча состоялась. Это факт. По пути обратно в кабинет Энтони Лейка он заметил, что Фрэнсис Цоуса как-то по-дурацки улыбается во весь рот. «Фрэнсис», — спросил он, — «почему вы так по-дурацки улыбаетесь во весь рот?» Ее голос прозвучал задумчиво, словно бы издалека. «Вам не показалось, — томно спросила она, — что он чуточку дольше, чем нужно, не отпускал мою руку?» Уоррен Кристофер, когда они вернулись, был более чем чуточку очарован Элизабет. Кристофер и Лейк сразу же в один голос заявили, что фетва – один из главных вопросов в отношениях Америки с Ираном. Они не менее сильно, чем он, хотели изолировать Иран. Они тоже считали, что надо заморозить кредиты, и старались этого добиться. Разговор с ними продлился час, а затем все просители вернулись в квартиру Хитченса, пьяные от успеха. Кристофер сказал, что Стефанополос, который изо всех сил пробивал встречу с Клинтоном, тоже в восторге. Он позвонил Хитчу, как только она произошла. «Орел прилунился», — сказал Стефанополос. «Орел прилунился» — фраза, которую произнес американский астронавт Нил Армстронг после посадки на Луне. «Лысый орел» — символ США. Фразу после этого стали употреблять в значении «дело сделано». Пресс-конференция, 70 журналистов накануне Дня Благодарения, это было лучше, чем предполагал Скотт Армстронг, прошла хорошо. Мартин Уокер из «Гардиан», друг Хитча, сказал, что она была проведена великолепно. Потом, услуга за услугу, эксклюзивное интервью Дэвиду Фросту, который выглядел счастливее некуда, по окончании разговора осыпал его бесчисленными «превосходно», «восхитительно», «волнующе», «чудесно», и выразил желание непременно пропустить вместе по стаканчику в Лондоне перед Рождеством. Диссонирующую ноту внес Джим Танди, начальник группы охраны. Около дома был замечен подозрительный человек ближневосточной наружности. Незнакомец позвонил по сотовому телефону, а потом уехал в машине с тремя другими мужчинами. Танди спросил: «Хотите остаться здесь или перевести вас в другое место?» Он ответил: «Хочу остаться». Но окончательное решение было за Кристофером и Кэрол. «Оставайся», — сказали они. Британский посол устроил для них прием. У входа в посольство их встретила некая Аманда, которая сочным голосом сообщила им, что это единственное в Америке здание, построенное Латчинсом, а потом сказала: «Он очень много всего построил в Нью-Дели. Вы были когда-нибудь в Индии?» Он не стал ничего отвечать. Рейники показали себя радушными хозяевами. Жена сэра Робина, француженка Ани, мигом влюбилась в Элизабет, которая покорила в Вашингтоне многие сердца. «Она такая теплая, непосредственная, спокойная. С ней сразу кажется, что знаешь ее очень давно. Необыкновенная личность». Пришел Сони Мехта и сказал, что со здоровьем у Гиты неплохо. Пришла Кэй Грэм и не сказала почти ничего. День благодарения они провели у неимоверно гостеприимных Хитченсов. Пришли Эндрю и Лесли Коуберны, чета английских журналистов и кинодокументалистов, с очень смышленой 9-летней дочерью Оливией, которая чрезвычайно уверенно и живо рассказала, почему она поклонница Гаруна и «Море историй». Впоследствии она выросла в актрису Оливию Уайлд. Среди гостей еще был рыжеволосый подросток на несколько лет старше Оливии, но владевший речью куда хуже, который сказал, что хотел стать писателем, но больше не хочет, потому что посмотрите, что с вами случилось. Об их встрече с Клинтоном все газеты сообщили на первых страницах, и оценки почти везде были положительные. Британская же пресса значение этой встречи принизила, зато предсказуемым откликом на нее фундаменталистов уделила очень много типографской краски. И это тоже было предсказуемо. После Дня Благодарения Клинтон, похоже, заколебался. «Мы разговаривали всего пару минут», — сказал он. «Некоторые из моих советников отговаривали меня от этой встречи. Надеюсь, люди поймут ее правильно. Не было намерений никого оскорблять. Я просто хотел защитить свободу слова. Думаю, я поступил правильно». И так далее, в довольно-таки аморфном духе. На слова лидера свободного мира, дающего бой терроризму, это не очень-то походило. «Нью-Йорк Таймс» почувствовала это и опубликовала редакционную статью под названием «Без экивоков, пожалуйста», где призвала президента не стесняться своего хорошего поступка и не извиняться за него, действовать в соответствии со своими убеждениями Или это были убеждения Джорджа Стефанополуса и Энтони Лейка? В телепрограмме «Перекрестный огонь» Кристоферу Хитченсу противостояли крикливый мусульманин и Пат Бьюкинен, который назвал Ружди порнографом, а его книгу «пакостной» и раскритиковал президента за встречу с таким человеком. Передача произвела удручающее впечатление. Позднее вечером он позвонил Хитчу, и тот передал ему мнение ведущего программы Майкла Кинсли. Противники разбиты, то, что вопрос вновь был выдвинут на первый план, только к лучшему. А Клинтон удерживает позицию, хотя за кулисами идет бой между группировкой Лейка Стефанополуса и теми помощниками президента, что ставят во главу угла безопасность. Кое-что умное Кристофер сказал ему и от себя. «Пойми, даром ты никогда ничего не получишь. Всякий раз, как ты будешь набирать очко, они снова будут вытаскивать и приводить в боевую готовность старые доводы против тебя. Но это также означает, что они снова будут побеждены. И я замечаю, что чем дальше, тем с меньшей охотой твои противники выходят на матчи. Так что смотри, не будь экивоков, не появилась бы редакционная статья в «Таймс», и общий результат таков, что твои сторонники стали сильнее». На данный момент у тебя есть заявление Клинтона и встреча с Кристофером и Лейком, и этого у тебя никто не отнимет. Поэтому приободрись. Кристофер Хитченс быстро стал, наряду с Эндрю, самым преданным его другом и союзником в Соединенных Штатах. Через несколько дней он позвонил, чтобы сказать, что Джон Шатук из Госдепартамента предложил создать неформальную группу в составе его самого, Хитча, Скотта Армстронга из «Форума свободы» и, возможно, Эндрю Уайли, чтобы добиться от властей США прогрессирующего отклика. На одном приеме Хитч в присутствии других людей заговорил о его деле со Стефанополосом, и Джордж твердо ответил: «Мы придерживаемся первоначального заявления. Надеюсь, вы не думаете, что мы решили отыграть назад». Неделю спустя Хитч прислал ему факс. О, эти давние времена, когда люди еще обменивались факсами. О поразительно хорошем разговоре с новой крупной фигурой, занимающейся противодействием терроризму, послом Робертом Гелбардом, который поднимал вопрос на различных форумах «Большой семерки», но сталкивался с нежеланием что-либо делать японцев и, угадайте кого, британцев. Гелбард пообещал поговорить о проблеме перелетов с людьми из Федерального управления по гражданской авиации, где отделом безопасности теперь руководит его приятель, адмирал Флинн. Кроме того, сообщил Кристофер, Клинтон сказал кому-то, что был бы рад провести с автором «Шайтанских аятов» больше времени, но Ружди страшно спешил. Это было забавно и свидетельствовало, полагал Хитч, что он рад, что встреча состоялась. Тони Лейк говорил людям, что она была одним из самых ярких событий года. Скотт Армстронг, писал Хитч, тоже оказывает реальную помощь. А вот от Фрэнсис и Кармел оба они были не в восторге, и это почти сразу породило кризис. В «Гардиан» появилась статья, рассказывающая о его поездке в Вашингтон, и в ней и Скотт Армстронг, и Кристофер Хитченс выразили сомнения в полезности Фрэнсис и Кармел для дела. «Вы серьезно подорвали позиции статьи 19 в Соединенных Штатах?» заявила ему Фрэнсис по телефону голосом, исполненным праведного гнева. «Армстронг и Хитченс никогда бы так о нас не отозвались без вашего молчаливого одобрения». Он пытался ей втолковать, что даже не знал, что такая статья готовится, но она сказала: «Я уверена, что за всем этим стоите вы», и заявила, что из-за него фонд МакАртура может существенно урезать финансирование статьи 19. Он глубоко вздохнул, написал письмо в «Гардиан» в защиту Фрэнсис и Кармел и конфиденциально поговорил по телефону с Риком МакАртуром. МакАртур довольно-таки резонно заметил, что его фонд покрывает половину бюджета Фрэнсис, и политика фонда состоит в том, чтобы вести организации к способности диверсифицировать свою финансовую базу. И это предполагает активную деятельность в Соединенных Штатах. «Сама Фрэнсис, — сказал он, — виновата, что ей не удалось привлечь внимание к ведущей роли статьи 19 в самом значимом для всего мира деле о нарушении прав человека». Их разговор с Риком продолжился, и в конце концов МакАртур согласился пока не урезать финансирование. Кладя трубку, он сам был очень рассержен. Он только что взял Фрэнсис с собой в Белый дом, он хвалил работу статьи 19 на всех последующих пресс-конференциях и теперь чувствовал себя несправедливо обвиненным. Факс, который чуть погодя пришел от Кармел Бедфорд. Если мы не получим возможности исправить вред, причиненный этими эгоистами, имеет ли нам смысл продолжать?» Обострил ситуацию еще больше. Он послал Фрэнсис и Кармел факс, в котором написал, что он думает об их обвинениях и почему. О своем конфиденциальном разговоре с Риком МакАртуром и его результате он не упомянул. Через несколько дней Кармел изменила тон и стала слать ему примирительные факсы, но Фрэнсис угрюмо молчала, как Ахилл в своем шатре. Последствия удара, который она нанесла своими обвинениями, не сглаживались. Кармен Бальсельс, легендарный всесильный испанский литературный агент, сказала Эндрю Уайли, позвонив ему из Барселоны, что великий Габриэль Гарсия Маркес пишет роман, основанный на биографии мистера Ружди. «Роман, — добавила она, — будет целиком написан этим всемирно известным автором. Он не знал, как реагировать, должен ли он быть польщен, но он не был польщен. Стать основой для чьего-то романа, будь все наоборот, он не чувствовал бы себя вправе вклиниться между другим писателем и историей его жизни. Но его собственная биография, похоже, стала всеобщим достоянием, и если он попытается наложить на эту книгу запрет, можно представить себе заголовки «Ружди цензурирует Маркеса». Но что имеется в виду под романом, основанным на биографии? Если Гарсия Маркес пишет о латиноамериканском писателе, на которого ополчились фанатики-христиане, что ж, удачи ему. Но если он вознамерился залезть ему в голову, это будет незаконным вторжением. Он попросил Эндрю выразить его озабоченность, и последовало долгое молчание Бальсельс, а потом от нее пришло сообщение, что книга Маркеса не о мистере Ружди. Что тогда, удивился он, означает весь этот странный эпизод? Габриэль Гарсия Маркес не опубликовал затем ничего сколько-нибудь похожего на то, о чем говорила Кармен Бальсельс. Но эта история стала солью на ране, которую он сам же себе нанес. Гарсия Маркес хотел или не хотел написать о нем то ли в художественном, то ли в документальном жанре, но сам-то он за весь год, нет, гораздо больше, чем за год, не написал ни строчки художественной прозы. Сочинительство всегда составляло сердцевину его жизни, но теперь периферия, нахлынув, затопила пространство, которое он неизменно оставлял свободным для работы. Он записал для телевидения вступление к фильму о Тахаре Джаути. Ему предложили ежемесячную колонку, которую синдикат «Нью-Йорк Таймс» должен был распространять по всему миру, и он попросил Эндрю согласиться от его имени. Близилось Рождество. Он был вымотан и, несмотря на все политические успехи года, переживал упадок духа. Он поговорил с Элизабет о будущем, о возможности завести ребенка, о том, как они могли бы жить, и почувствовал, что она не в состоянии представить себе безопасную жизнь без полицейской охраны. Он познакомился с ней посреди большой паутины, и паутина была единственной реальностью, которой она доверяла. Если когда-нибудь настанет день, когда охрану можно будет снять, не помешает ли ей страх жить с ним дальше? Это было облачко на их горизонте. Вырастет ли оно в тучу, заполняющую все небо? Умерла Томасина Лоусон. Ей было всего 32. Клариса проходила химиотерапию, и умер Фрэнк Заппа. Когда он прочел об этом, прошлое кинулось на него точно из засады, и он испытал сильные, неожиданные чувства. Во время одного из их с Кларисой первых свиданий они пошли на концерт его группы «The Mavis of Invasion» в Royal Albert Hall, и посреди вечера какой-то чернокожий парень под кайфом в блестящей пурпурной рубашке залез на сцену и потребовал, чтобы ему дали сыграть с группой. Заппа ни капельки не смутился. «Хорошо, сэр», — сказал он, — «и какой вы предпочитаете инструмент?» Пурпурная рубашка что-то промямлила про трубу, и Заппа крикнул: «Дайте ему трубу!» Пурпурная рубашка принялась дудеть без всякой мелодии. Заппа немного послушал, потом произнес в сторону, как в театре: «Хм, интересно, каким аккомпанементом мы сопроводим эту игру на трубе? Идея! Могучий, величественный орган Альберт Холла!» После чего один из участников группы влез наверх, сел за пульт органа, включил все регистры и заиграл «Луи-Луи». А пурпурная рубашка нескладно и неслышно дудела себе внизу. Это было одно из их ранних счастливых воспоминаний. А теперь Заппы не было на свете, а Клариса боролась за свою жизнь. Но хоть работу она не потеряла. Он позвонил ее начальству в агентство АП УОТ и указал им на то, что нехорошо будет выглядеть, если они уволят женщину, борющуюся с раком и к тому же имеющую общего сына с Салманом Ружди. Позвонили по его просьбе и Гиллан Эйткин, и Лиз Колдер, и агентство уступило. Клариса не знала, что он приложил к этому руку. Он пригласил ее отпраздновать у них Рождество. Она приехала с Зафаром, улыбалась слабой улыбкой, выглядела затравленной, но, похоже, получила от праздника удовольствие. Были письма, которые он сочинял и не отправлял, и были письма, которые люди писали ему. 100 писателей родом из мусульманских стран совместно выпустили книгу «Заруждие». Сборник эссе в защиту свободы слова, написанных на разных языках и переведенных на французский. 100 писателей, которые поняли многое, о чем он хотел сказать, которые произошли из мира, породившего его роман, которые, даже если им не нравилось то, что он написал, были, подобно Вольтеру, готовы защищать его право написать это. «Благодаря ему пророческий жест стал открыт всем ветрам воображения», писали в предисловии составители книги, а затем кавалькадой шли голоса из арабского мира, громкие и тихие. Сирийский поэт Адонис. «Истина не меч и не схватившая его рука». Мохаммад Аркун из Алжира. «Я считаю, что шайтанские аяты надо сделать доступными всем мусульманам, чтобы они на более современном уровне могли размышлять о когнитивном статусе откровения». Рабах Беламри из Алжира. «Дело Ружди очень отчетливо показало всему миру, что ислам продемонстрировал ныне свою неспособность без ущерба для себя подвергнуться какому бы то ни было серьезному исследованию». Фетхи Бенслама из Турции. В своей книге Салман Ружди раз и навсегда проделал весь путь словно и правда хотел в одиночку побывать всеми теми многообразными авторами, что не могли существовать в истории его традиции. Зхор Бен Чамси из Марокко. «Мы должны быть по-настоящему благодарны Ружди за то, что он вновь открыл перед мусульманами мир воображения». Алжирка Асия Джибар. Этот писатель-принц неизменно предстает не иначе, как нагим и одиноким. Он первый мужчина, которому выпало жить в условиях, в которых живет мусульманская женщина. И он также первый мужчина, который сумел написать с точки зрения мусульманской женщины. Карим Гхасим из Ирана. «Он наш ближний». Палестинец Эмиль Хабиби. «Если нам не удастся уберечь Салмана Ружди, упаси Аллах, вся мировая цивилизация покроет себя позором». Алжирец Мохаммед Харби. «Непочтительность и удовольствие, которое есть освобождающее начало в культуре и искусстве, Ружди побуждает нас признать источниками плодотворного исследования нашего прошлого и настоящего». Сириец Джамиль Хатмаль. «Я предпочитаю Салмана Ружди кровожадным тюрбанам». Саннала Ибрагим из Египта. «Каждому, кто наделен совестью, следует в трудную минуту обращаться за поддержкой к этому великому писателю». Марокканско-французский писатель Салим Же. «Салман Ружди – единственный сегодня по-настоящему свободный человек. Он – Адам библиотеки грядущего, провозвестник свободы». Элиас Кхури из Ливана. «Мы обязаны сказать ему, что он олицетворяет наше одиночество и что его история – это наша история». Тунисец Абдельвахаб Медеб. «Ружди, вы написали то, чего не написал никто. Вместо того, чтобы осудить вас во имя ислама, я поздравляю вас». Франко-алжирец Сами Наир. «Салмана Ружди необходимо читать». «Спасибо вам, братья и сестры», – молча ответил он этим 100 голосам. «Спасибо вам за отвагу и понимание. Счастливого вам Нового года!»